«Я подумал, сударь, — сказал Жульен мэру однажды, — что было бы весьма неприлично, если бы славное дворянское имя Ренали появилось в грязной бухгалтерии книгопродавца». Чело господина де Ренали прояснилось. «Было бы также предосудительно, — продолжал он более смиренным тоном, — для бедного студента богословия, если бы когда-нибудь узнали, что мое имя находится в списке книгопродавца-библиотекаря. Либералы могут обвинить меня в том, что я брал самые позорные книги. Кто знает, они, может быть, не остановятся перед тем, чтобы выписать название самых гнусных книг под моим именем». Но Жульен зашел слишком далеко. Он увидал, что физиономия мэра снова выражала досаду и замешательство. Он умолк. «Теперь я его понимаю», — сказал он себе. Несколько дней спустя старший из мальчиков спросил у Жульена в присутствии господина де Реналя об одной из книг, объявленной в ежедневнике. «Чтобы избегнуть всякого повода к торжеству якобинцев, — сказал молодой наставник, — и в то же время дать мне возможность отвечать на вопросы господина Адольфа, можно было бы взять абонемент на имя одного из ваших лакеев». «Это недурно придумано», — сказал господин де Реналь, по-видимому, очень обрадованный. «Во всяком случае следует приказать», — сказал Жульен с серьезным, почти жалким видом, появляющимся у некоторых людей, когда они видят успех своих долголелеемых намерений, «следует приказать, чтобы лакей не смел брать никаких романов. Раз попав в дом, эти вредные книги могут развратить горничных госпожи де Реналь и самого лакея». «Вы забываете еще политические памфлеты», — добавил господин де Реналь высокомерно. Он хотел скрыть восхищение, которое он пришел от хитроумной полумеры, придуманной наставником его детей. Жизнь Жульена складывалась таким образом из целого ряда маленьких сделок. Их успех занимал его гораздо больше, чем заметное предпочтение, которое ему было легко подметить в душе госпожи де Реналь. Морально он чувствовал себя у верьерского мэра, как и дома. Здесь, так же, как на лесопилке своего отца, он глубоко презирал людей, с которыми жил, и чувствовал, что и они его ненавидят. Каждый день он убеждался по рассказам супрефекта, господина Вально и других друзей дома относительно вещей, происходивших у них на глазах, как мало их идеи согласовывались с действительностью. Если какой-нибудь поступок возбуждал его восхищение, то непременно он вызывал порицание окружающих. Он постоянно повторял про себя: «Что за чудовище?» или «Что за болваны?» Самое забавное было то, что при его гордости он часто ничего решительно не понимал в разговоре. В жизни он говорил искренно только с одним старым хирургом. Все его сведения исчерпывались походами Бонапарта в Италию или хирургией. Его юношеской отваге нравились подобные рассказы о самых мучительных операциях. Он говорил себе: «Я бы и глазом не моргнул». Первый же раз, когда госпожа де Реналь завела с ним разговор, не касавшийся воспитания детей, он стал говорить о хирургических операциях. Она побледнела и попросила его перестать. Кроме этого, Жульен ничего не знал. Вследствие чего, когда ему приходилось оставаться вдвоем с госпожой де Реналь, воцаряло самое странное молчание. В гостиной, как бы смиренно он себя не держал, она находила, что он превосходит умом всех, кто ее посещал. Оставаясь с ним на минуту одна, она замечала его видимое смущение. Это тревожило ее, ибо своим женским чутьем она угадывала, что это смущение проистекает далеко не из нежных чувств. Неизвестно, вследствие какого представления, заимствованного из рассказов хирурга о высшем обществе, Жульен чувствовал себя всегда словно виноватым, если разговор прекращался в присутствии женщины. Это ощущение становилось еще в сто раз тягостнее наедине с дамою. Его воображение, полное самых чрезмерных, самых сумасбродных понятий о том, что мужчина должен говорить наедине с женщиной, внушало ему в его замешательстве самые неприемлемые мысли. Душа его парила в небесах, а вместе с тем он не мог нарушить самого презренного молчания. Вследствие этого его суровый вид во время долгих прогулок с госпожой де Ренале и ее детьми еще усиливался от жестоких мучений. Он безумно презирал себя. Если на свое несчастье он заставлял себя говорить, то говорил только самые смешные вещи. В довершение несчастья он сознавал и даже преувеличивал свое нелепое положение. Но он не видел выражения своих глаз, которые были так прекрасны и отражали такую пламенную душу, что, подобно хорошим актерам, зачастую придавали очаровательный смысл тому, в чем его вовсе не было. Госпожа де Реналь заметила, что наедине с нею ему случалось говорить хорошо только когда, отвлеченный каким-нибудь непредвиденным обстоятельством, он не заботился о том, чтобы говорить комплименты. И так как друзья дома не баловали ее новыми блестящими идеями, она с восхищением ловила блестки ума Жульена. Со времени падения Наполеона всякое подобие и любезности было беспощадно изгнано из провинциальных нравов. Все боялись лишиться мест. Плуты искали поддержки в конгрегации. Лицемерие торжествовало даже среди либералов. Скука возрастала. Оставалось только развлекаться чтением и сельским хозяйством. Госпожа де Реналь, богатая наследница набожной тетки, вышедшая замуж в 16 лет за знатного дворянина, никогда не видела и не испытывала в своей жизни ничего, что походило бы хоть сколько-нибудь на любовь. Только ее духовник, добрый священник Шелан, говорил с нею о любви по поводу ухаживаний господина Вально, причем он изображал ей любовь в таком отвратительном виде, что она представляла ее себе в виде самого гнусного разврата. Она смотрела как на исключение или как на что-то сверхъестественное, на любовь, о которой читала весьма ограниченном количестве романов, случайно попавшихся ей на глаза. Благодаря этому неведенью госпожа де Реналь, вполне счастливая, постоянно занятая Жульеном, была далека от того, чтобы в чем-то себя упрекать.